Внезапно здание содрогнулось, и свет погас. Густая шевелюра Арториуса стала дыбом. Древние уже здесь. Заработал автономный энергоконтур, и освещение снова вспыхнуло. Он бросился к двери. «К солнечным пятнам, кортеж! Он пойдет пешком, лишь бы выбраться отсюда!» Арториус выскочил из дверей и врезался в красную фигуру директора особого управления. «Выведите меня отсюда немедленно!» — визгливо заорал Великий. «Мы пойдем пешком!» «Господин президент, первые этажи повреждены мощным взрывом, с ними нет связи!» Директор потрясал излучателем и пылал боевым духом. «Я сейчас же лично возглавлю уничтожение мятежника. Там всего один человек. Дайте мне 10 минут, и я доложу вам об успехе». Арториус отпустил директора и вернулся в защищенный офис. Морализованным болваном ведом только один страх. Страх разозлить великого Арториуса Мудрого. Все остальное их не тревожит. А вот его, Арториуса, тревожит. Он уселся в кресло. Красная фигура помощника скользнула за ним, и мощная стальная плита опустилась, герметично отсекая президента от внешнего мира. — Ладно, 10 минут можно подождать. В здании почти 200 человек охраны, они уничтожат любого одиночку, кто бы он ни был. Но воспеченный директор разобьется в лепешку, чтобы доказать свою значимость великому. Но через 10 минут директор с докладом не появился. Через 20 тоже. Через полчаса здание снова тряхнуло, на этот раз гораздо сильнее, и звук близкого взрыва глухо докатился до Арториуса даже сквозь усиленные толстой сталью стены. Великий впал в полуобморочное состояние, считая бесконечно долго ползущие минуты. Электроника не работала, связи не было. Он сидел запертым в стальном мешке офиса, не зная, что же творится вокруг. Внезапно ему вспомнился его маленький утлый кубрик в самом сердце улья. Как давно это было? 13 столетий минуло с тех пор. 13 веков безграничной власти, богатства и процветания. Арториусу вдруг очень сильно захотелось сейчас оказаться в той темной, тесной комнатушке. Из нее всегда был выход. Ему стало жарко. Президент поискал глазами панель климат-системы. Она работала на полную мощность, но температура в помещении росла. Великий бросился было к двери, но тут же остановился. Мощная бронеплита была раскалена до красна, расплескивая по офису волны горячего марева. Президент метнулся в самый дальний угол и забился в него, спрятавшись за антикварное кресло возрастом в 1500 лет. Помощник прижался к стене, стараясь быть незаметным со стороны входа, и направил излучательно раскаленную дверь, по которой уже текли тонкие струйки расплавленной стали. Через мгновение тяжелая плита двери с громким шипением исчезла в клубах раскаленных газов, раскидывая вокруг брызги металла. Помощник немедленно выстрелил в открывшийся дверной проем, потом еще и еще. В глубине коридора заряды плазмы с громким уханьем рвали на куски переборки. Вдруг из дымящегося проема в помещение мелькнула серая молния, и помощник истошно заорал, выронив излучатель и закрыв ладонями лицо. Из-под его красных пальцев лениво выползали струйки зеленоватого дыма. Он в судорогах рухнул на пол, и крик захлебнулся. В помещение неторопливо вошел могучий человек, облаченный в черный матовый скафандр неизвестной конструкции. Мощные канаты мышц, обвивавшие его тело, плавно перекатывались под материалом скафандра в такт шагам. Древний подошел к углу, в котором сидел Великий, и легким движением далеко отодвинул массивное кресло. Его огромная фигура нависла над скорчившимся президентом, и непроницаемый гермошлем вдруг словно вода стек с головы на шею. — Привет, Арти! — улыбнулся руководитель внешних. — Скучал по мне? Арториус расцвел в улыбке и поднялся на ноги. Похоже, у него появился шанс. — Господин Тринадцатый, я безгранично рад вас видеть. Я всерьез опасался, что вы погибли от рук этих неуправляемых маньяков. Он презрительно ткнул рукой в красное тело помощника. — Надеюсь, у вас и ваших друзей все хорошо? Как ваше здоровье? Наше лечение пошло вам на пользу? Тринадцатый улыбнулся еще шире и беспечно махнул рукой. «У нас все как всегда», — весело объяснял древний. «Кровожадный диктатор захватил власть, казнит людей тысячами. Недавно приговорил к смерти целый город и транслирует его медленную гибель в прямом эфире. Словом, все как обычно, Арти, ты же помнишь», — продолжал улыбаться он. «О, это чудовищное недоразумение, господин Тринадцатый!» Арториус сделал взволнованное лицо. Мозг Великого лихорадочно просчитывал наиболее выгодные варианты его действий. «Я немедленно разберусь и приму все необходимые меры!» Он сделал шаг. Тринадцатый плавным и быстрым движением схватил его за волосы. Арториус замер, скованный ледяным ужасом. «Подожди! Дружище Арти!» Могучая рука намертво вцепилась в шевелюру Великого. «Мы уже разобрались!» Древний продолжал ласково улыбаться. «И приняли все необходимые меры». Руководитель внешних чуть наклонил голову и негромко произнес. «Дим, нас видно?» Откуда-то из района его шеи донесся тихий ответ. «Видно!» — пауза. «Всем видно!» «Это хорошо», — удовлетворенно заключил Древний. «Знаешь, Арти, тут многие хотят... твоей расплаты. И я выслушал самые разные варианты. Одни предлагали морализацию, другие — пожизненное заключение, третьи хотели отправить тебя в самой маленькой спасательной капсуле в открытый космос. Родители погибших вариативных требовали скормить тебя твоему биореактору. Он покачал головой. Я не согласился ни с кем из них. «Все это не для тебя». «Исключительно верное решение», — расцвел Арториус. «Ведь мы же друзья. Вместе мы сможем...» «Конечно, друзья», — снова улыбнулся Древний. «И поэтому я уверен, что ты оценишь мою дружескую шутку». В его свободной руке внезапно возник черный боевой нож. Плазменный клинок мелькнул в неуловимо быстром движении, и Тринадцатый резко дернул Великого за волосы, рывком подтягивая к себе и одновременно разворачивая на 180 градусов. И прежде чем его глаза навсегда застыли, Арториус увидел, как невысокое, хилое тельце с отвисшим брюшком неуклюже шарит поднятыми вверх руками, пытаясь найти у себя... отсутствующую голову. Тусклая осветительная панель снова мигнула, и Мэг поморщилась. Не хватало еще, чтобы эти упыри отключили свет. Придется доживать свои последние дни в темноте. Девушка подобрала под себя ноги, пытаясь хоть как-то устроиться на холодном металлическом полу камеры. Некогда достаточно большое помещение сейчас было до отказа заполнено приговоренными к морализации людьми. Кровати не хватало. И заключенные лежали прямо на полу, тесно прижавшись друг к другу. Спертый дыханием десятков приговоренных воздух душной тяжестью давил на легкие, смешиваясь с вонью отхожего места, насквозь пропитавшего одежду. Сортир представлял собой дырку в полу, расположенную в одном из углов камеры. Мэг скривилась. В первые дни туда была нескончаемая очередь, и отхожее место быстро забивалось фекалиями, растекающимися вокруг. чистили его раз в сутки, одновременно с кормежкой. Обычно двери камеры открывались, внутрь входила пара модов, за которыми такие же арестанты вкатывали автоплатформу с унитарными порциями. При появлении модов надо было вскакивать и выстраиваться шеренгами вдоль стен, положив руки на голову. И делать это надо было очень быстро. Тех, кто не успевал вовремя, моды долго пинали в отхожем углу, катая ударами ног по разлитым испражнениям. Пока охрана развлекалась, один из пришедших с автоплатформы людей с емкостью дезинфектора за спиной окатывал сортир и пол вокруг него чистящим составом, который уничтожал фекалии, одновременно пробивая засоренный сток. Состав стекал под уклоном в дыру сортира, и уборка на этом заканчивалась. В это время двое других торопливо бегали от платформы к шеренгам, всовывая в руки каждому маленький стакан унитарной порции. Находившийся в нем пищевой раствор полагалось выпить, быстро съесть стаканчик и положить руки обратно на голову. Если во время приема пищи проявить нерасторопность, то можно было запросто угодить в отхожий угол под оранжевые ботинки модов. От одноразового питания очередь в сортир быстро убавилась, а к исходу первой недели пропала полностью. Отхожее место перестало засоряться, но не перестало вонять, и Мэг временами казалось, что этот смрад навсегда въелся в ее кожу. «Я буду очень вонючим модом», — злорадно думала она в такие минуты. Поначалу она хотела отказаться от еды и умереть от голода. И это казалось ей гораздо лучшим выходом из камеры, чем кресло морализационного центра. Но очень быстро выяснилось, что голодающих забирают вне очереди, и она отказалась от своего плана. Становиться бездушной куклой раньше времени совсем не хотелось. «Зато стала очень стройной», — подбадривала себя Мэг, — «хоть сейчас на обложку Космо». Она представила заголовки. «Первая красавица тюремных камер Мэг Ранш делится своими секретами стройной фигуры».